Глава Б, в которой фея Б кормит Никиту булочками, бубликами и баранками. Никита очень ждал следующего дня и визита второй феи, которая научит его букве Б. Он вчера рассказывал о своей волшебной гостье, маме и папе, но они ему не поверили. И так как они были взрослыми, то не смогли увидеть стоящую в комнате Никиты доску, на которой он еще несколько раз тренировался писать букву А. Также они не увидели аиста, аэроплан и автобус, хотя аист весь день стоял, поджав ногу, и смотрел на мальчика то одним, то другим глазом. А автобус и аэроплан весь день жужжали и гудели. Аэроплан под потолком, а автобус на полу. Когда утром Никита почувствовал вкусный-вкусный запах свежей сдобы, он сначала подумал, что это мама испекла что-то ему на завтрак, а потом услышал тоненький голосок: «Никита, просыпайся!» Мальчик распахнул глаза и прямо перед собой увидел парящую в воздухе фею с волшебной палочкой в руках. На кончике ее палочки была совсем другая буква, не такая, как у феи А. «Здравствуйте!» — сказал Никита и улыбнулся. Он ведь был вежливым мальчиком, а вежливые люди всегда здороваются. «Здравствуй, Никита!» Фея тоже улыбнулась. «Меня зовут Б. Я фея буквы Б. И я приготовила тебе завтрак. Булочку, бублик и баранку». «Правда?» — удивился Никита. «А я думал, это мама испекла что-то. А где они?» Он сел и огляделся. На его столике стояло блюдце, на котором действительно лежали пышная булочка с белой глазурью, румяный бублик, посыпанный маком, и маленькая баранка. «Угощайся!» Фея перелетела к столу и приглашающе махнула Никите рукой. Булочка была очень вкусной, да и бублик с баранкой мальчику понравились. «А с каких букв начинаются слова «булка», «бублик» и «баранка»?» — хитро спросила фея Б, когда Никита доел последнюю крошечку. «Ну еще бы! Кто же оставит хоть немного волшебной еды?» «С буквы Б?» — ответил ученик и вопросительно посмотрел на учительницу. «Правильно!» — важно кивнула она. «А это?» На пустом блюдце появился желтый банан. «Банан начинается с буквы Б. Молодец! А теперь я буду показывать тебе разные вещи, а ты будешь мне говорить, с какой буквы они начинаются». Никита кивнул, и на полу появился большой барабан. «Барабан начинается с буквы Б», — уверенно сказал Никита. Рядом с барабаном на полу появился маленький серый бегемотик. Он посмотрел на мальчика блестящими глазками и широко зевнул. «Бегемот!» — ахнул Никита. «И начинается он с буквы?» — вопросительно произнесла фея Б. «Бегемот начинается с буквы Б», — сказал Никита. Ему очень хотелось встать и погладить бегемотика. Ведь это же настоящее чудо! Живой бегемот в его комнате! Да еще такой маленький, всего лишь с кошку размером! Но фея продолжала урок, и Никита остался сидеть за столом. А потом рядом с бегемотом появилась настоящая живая белка. Зверек смешно шевелил носиком и цокал. «Цок-цок!» — сказала белка и дернула хвостиком. «Это белка, белка!» — воскликнул Никита. «Она начинается с буквы «С». «Что?» — удивилась фея. «Как так?» «Ой, то есть с буквы «Б»!» — Никита рассмеялся. «Ну вот, совсем другое дело!» — важно кивнула фея «Б». «А теперь давай потренируемся писать эту букву!» Она подлетела к грифельной доске, взмахнула волшебной палочкой, и на доске появилась красивая буква «Б». «Потренируйся, пожалуйста, Никита!» — попросила мальчика фея. И мальчик стал тренироваться. У него получалось не так ровно и правильно, как у учительницы, но все равно он старательно рисовал палочку, пририсовывал к ней кругленький животик, а сверху добавлял козырек. А пока Никита писал, по комнате порхали разноцветные бабочки. «Какой ты молодец!» — похвалила его фея Б, когда он закончил писать. «Мне пора возвращаться домой, а тебе я оставляю домашнее задание и баобаб». «Баобаб?» — удивился Никита. «Да!» — важно кивнула феечка. «Смотри!» После взмаха ее волшебной палочки в углу у окна вырос толстый баобаб, ветки которого украшало множество разноцветных бантиков. «Ой!» — пискнул Никита. И под его изумленным взглядом из-под корней баобаба сначала выбрался бобр, следом за ним бурундук и потом барашек. Бегемотик и белка, сидевшие в центре комнаты, увидели веселую звериную компанию и тоже подошли ближе к толстому стволу баобаба. «Счастливо оставаться, Никита!» Фея Б помахала ему ручкой и исчезла. Мальчик весь день играл со зверями, а вокруг них летали бабочки. Жаль только, что папа с мамой опять ничего не увидели, даже когда бобр попытался погрызть папины ботинки, тот ничего не заметил, просто развернулся и ушел на кухню, позвав сынишку ужинать.